Глава 28. В утренних газетах об убийстве Нэнси Сирот не упоминалось, но радиостанции уже начали сообщать о женщине, погибшей насильственной смертью, и теперь огласка была лишь делом времени. Майрон выехал на шоссе 280 и покатил на восток. Выбравшись на Нью-Джерси-Тернпайк, он свернул на север. Дорога была живописная, и Майрон начал представлять себе, что он погожим деньком катит через западный Бейрут. Обычно люди судили по этой дороге обо всем штате Нью-Джерси, но это было сродни оценке женской красоты по такому показателю, как размер обуви. Из приемника лилась песенка Билли Джоэла «Какая есть, такую и люблю». «Хорошо тебе», — подумал Майрон. «Ты ведь женат на Кристи Бринкли». 16-й западный выезд привел Майрона прямиком к автостоянке Медоулинс. Можно было сколько угодно копаться в убийствах и похищениях, но счета приходилось оплачивать деньгами, полученными за деятельность на поприще спортивного агента. У Майрона была назначена встреча с Отто Берком. Отто ждал ответа на свои требования по контракту Кристиана, и Майрон этот ответ заготовил. Ночь он провел в больничной палате Джессики, тщетно пытаясь поудобнее устроиться в кресле, которое то и дело складывалось пополам, будто средневековый пыточный станок. Впрочем, Майрон не роптал. Ему нравилось смотреть на спящую Джессику. Это зрелище навевало воспоминания. Он все еще надеялся, что когда-нибудь они снова лягут в постель вместе, хотя, разумеется, не в такую ночь, какая выдалась вчера. Джессика проснулась 2 часа назад, воинственная, требовательная, вспыльчивая. Одним словом, она опять была сама собой. Прежде чем ее брат Эдвард отвез Джессику домой, Майрон рассказал все, что сумел узнать, и в первую очередь о своем походе в фотоателье Люси. Майрон удивился, узнав, что Джессика носит в бумажнике фотографии родных, но куда больше удивил его другой снимок, увиденный мельком. Он был сделан летом 4 года назад. Джессика попыталась спрятать его от Майрона, но тот все равно заметил. Он с точностью до секунды помнил, когда был снят этот сюжет. Последние выходные, проведенные вместе на Мартас Виньярд. На снимке Джессика и я, загорелые и веселые, пикник в загородном доме Уина. Зенит, за которым неизбежно следует закат. Майрон не успел утром переодеться и чувствовал себя так, словно ночевал на дне корзины для грязного белья. Отто ждал его в ложе владельца на антресоле стадиона «Титанов». С ним был Ларри Хэнсон. Отто поприветствовал Майрона жестким рукопожатием и широкой улыбкой, ну, прям солнечный зайчик. Ларри размашисто помахал рукой, стараясь избежать взгляда Майрона. Неудивительно. Ларри был крутым парнем, даже дебоширом, но всегда старался играть по правилам. Он не любил лжи, и ему совсем не нравилось то, что сейчас делал Отто. Судя по его виду, Ларри хотелось провалиться под землю. «Пожалуйста, Майрон», — пригласил Отто, разводя руками, как Кэрол Мэрилл в фильме «Может, столкуемся», — «усаживайся, где тебе удобно». «Ты, как всегда, безупречный хозяин, Отто». «Стараюсь, Майрон». «Спасибо, что ты это заметил». «Язвишь, Отто». «Это называется язвить». Отто продолжал сиять улыбкой. Его козлиная бородка выглядела точно так же, как всегда, ни гуще, ни реже. «Должно быть, благодаря ежедневному уходу», — подумал Майрон. Они уселись в кресло лицом к футбольному полю, до которого было 50 ярдов. Болельщики поубивали бы друг дружку за билеты на такие места. Внизу на газоне топтались игроки. Майрон разглядел Кристиана, бредущего к боковой линии. Он шел, скинув шлем и высоко задрав голову. Кристиан еще не знал об убийстве Нэнси Сирот, имя жертвы пока хранилось в тайне, но скоро это бремя навалится на него всей своей тяжестью. Едва ли Майрон мог уберечь его, хотя и тешил себя надеждой, что сообщение о подписании контракта частично отвлечет внимание публики от убийства. «Ну, — начал Отто, хлопнув в ладоши, — ты готов подписать?» На поле Кристиан знакомился с какими-то длинноволосыми парнями, Майрон узнал в них шайку с видеоканала MTV, последнее музыкальное приобретение Отто. Группа называлась «Спокойная жизнь» и звучала неплохо, вот только могла ли она сравниться дарованием, скажем, с размазнёй? «Ну, конечно», — ответил Майрон. «Чего нам еще желать?» «Прекрасно, перо у меня с собой». «Очень кстати, но у меня с собой контракт». Майрон вручил его Отто, и тот углубился в чтение. Губы хозяина титанов по-прежнему улыбались, но глаза смотрели мрачно. Наконец он передал бумагу Ларри Хэнсону. «Я в растерянности, Майрон. Похоже, это твое последнее предложение. Ты очень понятлив, Отто. Я думал, мы составили соглашение. А мы и составили, вот оно. По-моему, ты забываешь, — Отто умолк, подыскивая слово, — о внезапной девальвации Кристиана. В твоей фразе его имя звучит как название заморской денежной единицы. Отто засмеялся и посмотрел на Ларри, словно призывая его последовать своему примеру, но Ларри едва хватило сил улыбнуться. Что ж, Майрон, согласен, все мы в той или иной степени товарно-денежной ценности. Но курс твоего клиента по отношению к доллару США в последнее время упал. Спасибо, что оценил мою метафору, Отто. Но у меня иная точка зрения. Майрон взглянул на Ларри Хэнсона. Как он играл, Ларри? Еще рано говорить, — ответил Хэнсон, прочистив горло. Вряд ли за такое короткое время можно вынести определенное суждение. Но если бы тебе пришлось давать ему оценку на нынешнем этапе? Ларри снова прокашлялся. «Давайте скажем так, игра Кристиана не разочаровала нас», — ответил он. «Ну вот», — проговорил Майрон, улыбаясь, — «Отто, после его недавних выступлений цена, если и не возросла, то уж ни в коем случае не упала. Вы получили представление о его возможностях, попробовали парня на вкус. Не понимаю, как вы могли надеяться, что мы сбросим цену?» Отто встал и, сцепив руки за спиной, отправился в бар. «Выпьешь, Майрон?» — Ну, если у тебя найдется йо-хо. — Нет, не найдется. — Тогда ничего не надо. Отто налил себе 7-Up, даже не поинтересовавшись у Ларри Хэнсона, не хочет ли он чего-нибудь. — Готов признать, — сказал Отто, — что до сих пор игра Кристиана выглядела впечатляюще. — Хотя должен напомнить тебе, Майрон, да и тебе, Ларри, что тренировка — это далеко не матч. В свалке спортсмен может действовать очень хорошо, оказавшись наверху, и быть никуда не годным, если он погребен под грудой тел. Майрон и Ларри переглянулись. В их взглядах читалось одно и то же — напыщенный осел. «А еще, позвольте добавить, — продолжал Отто, — что наш товар должен не только хорошо смотреться. Если, к примеру, наша команда возьмет суперкубок, но при этом крупно оскандалится из-за употребления наркотиков или каких-нибудь любовных похождений, то общая стоимость товара может снизиться. — Ты не мог бы для наглядности начертить диаграмму? — спросил Майрон. — А то я, кажется, не совсем улавливаю суть. — Суть в том, что снимок, помещенный в грязном журнальчике, с нашей точки зрения уменьшает ценность Кристиана, — объяснил Отто. — Но ведь на снимке вовсе не он. Там запечатлена его невеста, бывшая невеста. Его невеста, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах. «Мы с Кристианом готовы рискнуть», — заявил Майрон. «Тираж журнала маленький, да к тому же он еще в типографии. По нашему мнению, журнал вообще не выйдет в свет». Отто отхлебнул 7-Up. Похоже, напиток пришелся ему по вкусу, он даже крякнул, как будто озвучивал рекламный ролик. «Но газеты могут докопаться». «Не думаю», — ответил Майрон. «Мы с Кристианом уже обсуждали это и придерживаемся одинаковых точек зрения». — Стало быть, вы оба дураки. Покров внешней благопристойности скользнул вниз. — Не очень-то ты любезен, Отто. Маска вернулась на место. Лицо Отто сделалось гладким, как стекло автомобиля. — Позволь напомнить тебе, что мы уже обсуждали этот вопрос, Майрон. Слушай меня внимательно, если можешь. Ты должен был снизить указанную в соглашении цену на треть. В противном случае я публикую снимок мисс Калвер в костюме Евы, и столь удачная карьера твоего футболиста разлетается в пух и прах. Но мой футболист не совершил ничего предосудительного, Отто. На снимке запечатлена Кэти Калвер. Это не имеет значения, малейшее недоразумение, и рекламные агенты тотчас начинают воротить носы. Запомни, Майрон, для деловых людей внешнее благообразие куда важнее сущности. «Видимое против сущего», — пробормотал Майрон, — «это надо записать». Отто достал из кармана свой вариант контракта и сказал: «Давай подписывай, да не тяни». Майрон только улыбнулся. «Подписывай, иначе я тебя изничтожу». «Едва ли, Отто», — ответил Майрон и принялся расстегивать рубашку. «Ты Ты чего это? Не возбуждайся, Отто, дальше третьей пуговицы дело не зайдет. Вполне достаточно, чтобы ты разглядел вот эту штуку. Он похлопал пальцем по маленькому микрофончику, прикрепленному к груди. Какого черта? Это жучок, Отто. Он соединен проводком с магнитофоном, который я засунул за пояс. Ты можешь обнародовать фотографию, это твое дело. Повредит она Кристиану или нет, трудно сказать. А я, в свою очередь, обнародую запись. Да еще притяну тебя, жалкого придурка, к суду, если Кристиан, по твоей милости, понесет какой-нибудь ущерб. А вдобавок ко всему, я позабочусь, чтобы тебя упрятали за решетку за шантаж и вымогательство. Майрон улыбнулся. Мне давно хотелось владеть студией звукозаписи. Там всегда крутится куча телок, верно, Отто? Берг смерил его ледяным взглядом. Ларри. Да, мистер Берг. Забери у него пленку. Если надо, примени силу. Майрон взглянул на Хэнсона и сказал: «Здоровый ты парень, Ларри, и, насколько я знаю, когда-то был едва ли не самым жестким защитником в истории этой игры. Но если ты вылезешь из своего кресла, я упрячу тебя в гипс». Ларри Хэнсон молча кивнул, он не испугался, но и не двинулся с места. «Нас же двое!» — подзуживал его Отто. «И я могу позвать на подмогу охрану». «Едва ли, мистер Берг». Ларри еле сдерживал улыбку. Не думаю, что горстка охранников сможет нагнать на него страху. Верно я говорю, Майрон? Похоже на то. По-моему, надо подписать его контракт, мистер Берг. Полагаю, это будет наилучшим выходом для всех нас. Я даже набросал черновик заявления для прессы, — подхватил Майрон. Там говорится, что Кристиан очень рад защищать цвета такой выдающейся и знаменитой команды, как Титаны. Отто задумался. Ты отдашь мне пленку, если я поставлю подпись? — спросил он. — Вряд ли. — Почему? — Можешь оставить себе журнал, а пленка пусть будет у меня. Считай, что мы располагаем кое-какими средствами взаимного устрашения. Ну, эдакий пережиток холодной войны. — Даю тебе слово. Отто, умоляю тебя. От смеха у меня начинаются колики. Отто опять погрузился в размышления. Он пережил подлинное потрясение, но сумел сохранить спокойствие. Если человек хочет достичь таких высот, каких достиг он должен уметь держать удар. Майрон. Что? Я даже выразить не могу, как мы рады приходу в команду Кристиана Стила, защитника с огромным будущим. Титаны просто счастливы. Распишись вот здесь, Отто. Это доставит мне истинное удовольствие, Майрон. Ну, скорее уж мне. Отто поставил подпись и пожал Майрону руку. Сделка вступила в силу. Мы вместе выйдем к газетчикам, Майрон? Прекрасная мысль, Отто. Внизу есть душевые. Если хочешь, я велю принести тебе бритвенный прибор. Очень любезно с твоей стороны. Отто снова заулыбался. Его невозможно было надолго выбить из седла. Он снял трубку телефона и сказал: «Кристиан Стил принят в команду». Потом он оглянулся, подмигнул Майрону и добавил: «На самую высокую ставку, какую когда-либо получал новичок». Майрон тоже подмигнул и поднял большой палец в знак одобрения. «Друзья, до гробовой доски». Он взглянул на часы. Времени оставалось ровно столько, сколько нужно, чтобы принять душ и дать пресс-конференцию. Потом надо будет катить обратно в город на встречу с Германом Эйком. Майрон понятия не имел, что ему делать со зловредными братьями Эйк, и лихорадочно шевелил мозгами, стараясь выработать приемлемый план.